Они, впрочем, никогда ими не были. Как у всех людей, верящих в свои слова, его речь звучала не только страстно, но и догматично. Он говорил от себя, но, казалось, за ним стоит множество единомышленников. О своих трагедиях Лунд сказал, что в них участвуют страсти, а не чувства. Герои, а не люди. Правда трагическая, а не правда житейская. Вместо театра настроений, голого быта и голых фокусов я попытался дать театр чистого движения. Быть может, получилось голое движение, не беда. Мелодрама спасет театр. Фальшивая литературно, она сценически бессмертна. А для меня сценичность важна прежде всего. Это было, во всяком случае, подлинной декларацией Льва Лунца. В 1924 году Лунц умер. Мы собирались посвятить его памяти сборник и просили Горького написать о Лунце. Он ответил: «Дорогой Федин, я получил письмо от Слонимского, он предлагает мне написать статью о Лунце. Я уже пробовал сделать это, но не сумел, не вышло. И вижу, не выйдет, не знаю почему. Принужден отказаться от участия в сборнике и сожалею об этом. Я мало знал, мало наблюдал Лунца, но мне он и лично нравился своей скромностью, серьезностью, и как на литератора я возлагал на него большие надежды. Талант чувствовался в том, как он смотрел на людей в его хороших глазах. Какая бессмысленная смерть!» Пройти мимо этой смерти Горький, однако, не мог и скоро напечатал в своей беседе некролог памяти Льва Лунца. Лев Лунц умер 9 мая, умер в санатории около Гамбурга от какой-то неопределенной болезни, развившейся на почве нервного истощения, как мне сказали. Он знал, что умирает, умер тихо, без мук, без стонов и жалоб. Он прожил только 22 или 23 года. Ученик профессора Петрова, кафедры романской литературы, он, окончив университет, был командирован советом профессоров в Испанию для изучения испанской литературы. За границу он выехал уже больным и пролежал в санатории около года. За это время им написана пьеса, напечатанная здесь. То есть в беседе, пьеса «Город правды», примечание Константина Федина. Кроме нее он написал еще несколько пьес: «Обезьяны идут», «Вне закона» и «Бертран де Борн». Из его рассказов я особенно люблю один «В пустыне». Это прекрасно написанная стилизация библейской легенды об исходе евреев из Египта. Я уверенно ожидал, что Лев Лунц разовьется в большого оригинального художника. Он обладал бесспорным талантом драматурга. Живи он, работай. И, наверное, думалось мне, русская сцена обогатилась бы пьесами, каких не имеет до сей поры. В его лице погиб юноша, одаренный очень богато. Он был талантлив, умен, исключительно для человека его возраста образован. В нем чувствовалась редкая независимость и смелость мысли. Это качество не являлось только признаком юности, еще не искушенной жизнью. Такой юности нет в современной России. Независимость была основным природным качеством его хорошей, честной души, тем огнем, который гаснет лишь тогда, когда сжигает всего человека. В кружке Серапионовых братьев Лев Лунц был общим любимцем. Остроумный, дерзкий на словах, он являлся чудесным товарищем, он умел любить. Трудные 19-20-е годы, когда Серапионовы братья, как все в блокированной России, голодали, и некоторые из них целыми днями старались неподвижно лежать, чтобы хоть этим приглушить сжигавшую боль голода, Лев Лунц был одним из тех, кто думал о друге своем больше, чем о себе. Тяжело писать об этой горестной утрате, о безвременной гибели талантливого человека. Талант, ум, знания обладали для Горького колдовским притяжением. Но в Лунце, помимо его личных качеств, была особенность, которая, конечно, увеличивала любование Горького молодым писателем. Лунц был выучеником и поклонником романских литератур, а романские литературы влекли к себе Горького всю жизнь. В замечательной литературной автобиографии Горького «О том, как я учился писать» он трижды повторяет важное признание. Я очень многим обязан иностранной литературе, особенно французской.